Ральф стоял. Одной рукой он придерживал волосы, другую сжал в кулак. Саймон выбирался из воды, Хрюша тер очки о шорты и косился на море. Морис совал обе ноги в одну штанину. Только Ральф не шевелился. «Дыма не видать», — протянул с сомнением Хрюша. «Дыма не видать. Где он у тебя, дым этот, а, Ральф?» Ральф молчал. Он теперь обеими руками зажал лоб, чтобы в глаза не лезли волосы. Весь подался вперед, и соль уже выбеливала ему тело. «Где же корабль? А, Ральф?» Саймон стал рядом и смотрел на горизонт из-за плеча Ральфа. Штаны Морриса вздохнули и треснули. Он скинул их, побежал за деревья и тотчас вернулся. Дым был. Плотный узелок над горизонтом, и узелок этот тихо-тихо разматывался. Под ним была точка, наверное, труба. Ральф весь белый бормотал: «Они увидят наш дым». Хрюша наконец-то смотрел, куда нужно. Его почти что не видать. Он оглянулся и посмотрел на гору. Ральф впился взглядом в корабль. Лицо было уже не такое белое. Саймон стоял рядом и молчал. «Я, конечно, плохо вижу», — сказал Хрюша. «Но наш дым-то, он у нас есть или нету его?» Ральф только дернулся, не отрываясь от корабля. «Где наш-то дым?» Подбежал Морис. Он тоже уставился на море. Саймон и Хрюша смотрели на гору. Хрюша сморщился, а Саймон заорал, как будто больно ударился. «Ральф! Ральф!» Голос был такой, что Ральфа завертело на песке. «Вы мне скажите, — изнемогал Хрюша, — есть там сигнал?» Ральф глянул на тающий дым над горизонтом, потом снова на гору. «Ральф, ну Ральф же, есть там сигнал?» Саймон робко потянулся рукой к Ральфу, но Ральф уже бежал, взметая брызги. Он пронесся по отмели, по белому каленому песку под пальмы. Через секунду он сражался с кустами, которыми уже заросла просека. Саймон побежал следом, за ним Морис. Хрюша все орал: «Ральф! Ральф!» Потом он тоже побежал и, взбираясь на террасу, споткнулся о сброшенные Морисом шорты. Позади, за четверыми мальчиками, медленно скользил по горизонту дымок. А на берегу Генри и Джонни швыряли песком в глаза Персивалю, и снова тот уныло хныкал, и все трое не ведали о переполохе. Одолев просеку, Ральф совсем запыхался и только и мог что выругаться. Он нещадно кидался беззащитно голым телом на шипы и весь окровавился. У крутого подъема, уже на гору, он запнулся. Морис был сзади всего в нескольких ярдах. «Хрюшины очки!» — крикнул Ральф. «Если костер погас...» Он смолк и покачнулся. Хрюша еще ковылял по берегу, еле видный отсюда. Ральф глянул на горизонт, потом опять на гору. Может, лучше сперва взять у Хрюши очки? Или корабль уйдет? Но вдруг они взберутся, а огонь погас. И стой тогда и смотри, как плетется Хрюша, а корабль исчезает за горизонтом. И в последней крайности, не зная, на что решиться, Ральф крикнул: «Господи! Ох, Господи!» Саймон, задыхаясь, продирался сквозь кусты. Ему свело лицо. Ральф карабкался вверх, провожая бешеным взглядом исчезающий дымный жгутик.